Глава 18. Барбес Рашишуар. Я была рада снова увидеть Жасмин и провести с ней немного времени после дня рождения Тарика. После признаний, сделанных Джулиану за чаем, ее компания пришлась мне особенно кстати. Начала я с рассказа о своем первом визите в его квартиру. Александр жил на Рю де ля Гюддор, рядом с большим универмагом, в витринах которого стояли манекены в свадебных платьях. Покупателям там выдавали полосатые пакеты с надписью «Тати», так назывался универмаг, которые в то время мелькали по всему городу. Все равно, что оказаться в Кампале, думала я, по крайней мере, так мне тогда казалось, поскольку в настоящей Кампале я побывала немного позже. Я поднялась из метро, прошла по бульвару мимо стайки лоточников, продававших поддельные дизайнерские чемоданы, и свернула в узкий переулок с мясными лавками. Повсюду рядами висели свиные ноги с надрезанной голенью. В одном месте над сырыми куриными тушками я заметила овечью голову на длинном вертеле. Запах мяса стоял невыносимый, и облегчение я почувствовала, лишь дойдя, наконец, до одинокого фруктового ларька, где связки бананов лежали строго по цветам, сначала ярко-зелёные, потом желтые и, наконец, черные. За продуктовыми лавками оказался еще один небольшой магазинчик, в котором продавали джеллабы, а дальше — киоск, где можно было перевести деньги за границу. Почти на каждом незнакомом лице я видела тоску по Африке. Затем я повернула, вышла через уличные ворота к жилому дому и вновь очутилась в совершенно другом мире. Пройдя внутренний дворик насквозь, я поднялась по каменной лестнице на первый этаж и постучала. Наконец я покинула Африку и вернулась обратно во Францию, к своему русскому. Начиная с этого момента, по мере того, как я рассказывала Джулиану свою историю, я понемногу редактировала собственные воспоминания о случившемся. Правда была в том, что с самых первых дней я заметила в нем какую-то пугающую искренность. Но тогда я полагала, что откровенность Александра — лишь признак страсти, которую он испытывал ко мне, а его прямота — следствие богатого жизненного опыта. Когда мы говорили по-французски, а делали мы это практически всегда, потому что мой французский был лучше его английского, я ощущала странную свободу. Я могла открыто говорить даже о таких вещах, которые наверняка смутили бы меня, говоря я на родном языке. Я поведала ему обо всем, о чем мечтала, чего хотела, и даже о том, как прикасаться ко мне. Я была молодой и хрупкой, а он был состоявшимся мужчиной 45 лет и на моем фоне смотрелся очень внушительно. Когда мы занимались сексом, я ощущала невероятную близость, и эта близость усиливалась с каждой встречей. Но было в ней что-то другое, особенное. Радость от того, что тебе удалось примирить непримиримое, удалось каким-то образом обмануть смерть. Вспоминая мальчиков из колледжа, я понимала, что с ними только притворялась. С Александром все было иначе. В нем я нашла то, о чем так любили писать поэты. Абсолютное единство тел, единство душ. С ним я могла не сдерживаться. И чем больше отдавала, тем сильнее верила в то, что нашла. Я верила, что через него мне, наконец, открылся истинный смысл моего существования — быть его любовницей. Не то чтобы раньше я верила в какое-то иное предназначение, нет. До встречи с Александром я вообще не подозревала, что у меня есть предназначение. Рассказывая обо всем Джулиану, я попыталась не делать слишком сильного акцента на сексе, а сосредоточиться на наших возвышенных беседах о... Проблема была в том, что я совершенно не помнила, о чем мы с ним беседовали. Я натягивала футболку и шла на кухню за чаем или вином, а когда возвращалась, мы наверняка обсуждали Толстого и Пушкина и причины поражения коммунизма. Он наверняка что-то рассказывал мне о детстве, о бабушках и дедушках, которые сумели пережить революцию, ну и прочее в том же духе. Да, он действительно однажды сказал, что мне надо написать книгу. Но о какой книге он говорил? Может, о пьесе? Я смутно помнила, как он восхищался Парижем, когда мы гуляли по улицам или сидели в барах. Он восхищался героями просвещения и постоянной борьбой французского народа, которая, по его словам, была одновременно демократической и революционной. Однако больше всего мне запомнилось то, что Александр шептал мне на ухо, когда мы лежали в его постели на Рю де ля Гюддор. Но то была куда более личная и куда менее возвышенная история. «Интересный район», — заметил Джулиан, когда я, наконец, умолкла, чтобы немного отдышаться. Именно об этой Франции в свое время писал Золя. Я решила, что, меняя тему, он пытается защитить меня от дальнейшего позора, поэтому удвоила усилия в попытке выдать события десятилетней давности за некий союз двух умов. Правда, оказалась недостаточно грандиозной. «Он стал замечательным компаньоном», — продолжала я. «Я чувствовала себя так одиноко в Париже до встречи с ним. Но ты ведь понимаешь, дело было не только в этом. Между нами возникло нечто большее. Мы были совершенно одинаковыми на уровне...» «В романе «Западня»» — Джулиан словно бы не обращал на меня внимания. «В разное время названия переводили как «Випивоха» и «Нокаут». Многие считают эту книгу лучшим произведением Золя, но лично мне куда больше нравится «Жерминаль». Хотя, конечно, я знала, что он женат. Но ведь они жили раздельно. К тому же у нас было так много общего. Тело несчастной прачки Жервеза лежало в мерзком подвале этого дома на Рю де ля Гуддор, пока несколько дней спустя его, наконец, не нашли. Я не собиралась поддаваться на деликатную попытку Джулиана спасти остатки моей репутации. Однако я не позволю одному единственному роману с грустным концом предопределить всю мою оставшуюся жизнь, твердо сказала я. Я не жертва. К тому же все любовные отношения так или иначе заканчиваются плохо, если, конечно, не выдыхаются раньше, что тоже можно считать плохим концом. Жервеза жила в картонной коробке под лестницей в доме с внутренним двором. Может, именно в этом доме и жил твой русский? Я опустила глаза. Мне больше нечего было сказать, и я знала, что, если не замолчу, обязательно разрыдаюсь. Вскоре Александр вернулся в Санкт-Петербург. Уехал, не предупредив. Только тогда я, наконец, осознала истинную причину его прямоты и нетерпеливости. То, что я воспринимала как доказательство страсти, на самом деле говорило лишь о том, что у него было слишком мало времени. Он не пытался обменять обратный билет и даже не думал отложить свое возвращение. Оказалось, что в его случае жить раздельно с женой означало лишь на некоторое время разъехаться по разным странам. В откровенности наших постельных разговоров я видела безоговорочное свидетельство его чувств, его погруженности в мой внутренний мир. Однако, как я догадалась позже, на самом деле он избегал разговоров на более серьезные темы, чтобы не заскучать, выслушивая мои мнения. Конечно, я не стала рассказывать Джулиану, как переживала наше расставание, как плакала, уткнувшись в подушку, и как рвала постельное белье, проклиная собственную доверчивость, как я ненавидела Александра и как долго это чувство не давало мне покоя, изводило меня и днем, и ночью. Я не могла признаться себе самой, что даже несмотря на то, что меня обидели и так бесцеремонно мною воспользовались, я по-прежнему его любила. Ведь это признание означало бы, что я глубоко порочный, несовершенный человек. И жить с такой мыслью я просто не могла. Долгое время я гадала, что же из случившегося в моей жизни превратило меня в уязвимую, беззащитную девочку. Я копалась в своем детстве, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, но не обнаружила ничего, что могло бы послужить источником душевной травмы. Я выросла в самом обыкновенном доме, с уверенным в себе братом и слегка растерянными родителями. Но она так сложно говорит. Училась в нормальной школе, где сумела завести достаточно друзей. На смену сталелитейным заводам в нашем городке пришли IT-стартапы, но и в этом не было ничего необычного. Получалось, дело было только во мне. Просто я такой родилась. На протяжении 10 лет я пыталась позабыть ту девушку, которой когда-то была, позабыть ту самую Дидону, исполненную яростного томления. Пусть то была настоящая я, но мне куда больше нравилась другая версия. Та, которая работала, поддерживала хорошие отношения с коллегами и друзьями и охотно бралась за любое новое дело. Когда я перешла к описанию лет, последовавших за разрывом, Джулиан постепенно расслабился. Он с интересом расспрашивал меня о поездке в Африку и возвращении в колледж в качестве исследователя, пытался выяснить причину моих неудач в отношениях с другими мужчинами и смеялся над рассказами о профессоре Путнам, всемогущей и бесстрашной. И вот история под названием «Твой русский поэт», если выражаться словами Джулиана, подошла к концу. На меня вдруг навалилась невероятная усталость. Однако даже несмотря на это, я чувствовала себя вполне комфортно. Некоторое время мы сидели молча. Наверное, каждый из нас так или иначе перебирал в голове подробности случившегося, чтобы по кусочкам восстановить ту Ханну, которой я когда-то была. Я понимала, что моя история прозвучала не слишком убедительно. У меня так и не получилось передать всю глубину моих тогдашних эмоций. Я просто не сумела найти подходящих слов. Но вот что странно. Теперь меня это ничуть не волновало. Я вдруг поняла, что никому ничего не должна, даже Джулиану. И что передо мной стоит одна единственная задача — выжить, залечить раны и двигаться дальше. «Почти 8», — сказал наконец Джулиан. «Значит, пабы уже открылись?» «Еще как. И рестораны тоже. И на этот раз ты позволишь мне за тебя заплатить. Поверь, из-за этого ты не поступишься никакими принципами и не предашь своих сестер. Просто друзья иногда так делают. Дарят друг другу подарки». Поднявшись, я почувствовала облегчение. Даже больше, чем просто облегчение. Мне казалось, я родилась заново. Мы пошли в шумное кафе на задворках станции Аберкамф. Снаружи под козырьком посетители дымили сигаретами, деловито, словно обезьяны в лаборатории. Внутри потолок был расписан цирковыми сценами, и я подумала, что, пожалуй, это неподходящий момент, чтобы рассказать о моем многолетнем страхе перед клоунами. Джулиан заметно оживился. Теперь, когда я, наконец, разрешила ему за себя заплатить, он с удовольствием разыгрывал роль хозяина застолья и долго обсуждал с официанткой разнообразные позиции винной карты. «С органическим вином всегда одна и та же проблема», — сказал он, когда девушка ушла. «На вкус оно как свекла, а то и хуже». Я пытался узнать, есть ли у них что-то хоть отдаленно напоминающее вино. По ходу ужина Джулиан деликатно выспрашивал подробности моих отношений с Александром. Но говорил он очень просто. «Тебе, должно быть, нелегко пришлось», — начал он, пустив в ход одно из своих традиционных британских вступлений. Оказалось, на такие комментарии отвечать намного проще, чем на псевдонаучную болтовню доктора Павин, психотерапевта из клиники на Бикон-Хилл. «Ну, как сказать, заводить отношения с мужчинами я точно больше не собиралась». «Но ты ведь по природе человек любящий, к тому же оптимистка. Тебе наверняка в какой-то момент захотелось попробовать снова». «Захотелось, да. Но я взяла свои желания под контроль, я не могла допустить повторения». «То есть ты сознательно уничтожила лучшую часть себя?» «Решение было непростым. Но я бы не стала называть эту часть лучшей, она просто была другая». Да и вообще, может, лучшей моей частью является как раз противоположная, интеллектуальная, работящая. Тебе не кажется, что потребность любить, доверять, отдавать себя без остатка, насколько бы рискованной она ни была, потребность благородная? Любовь — живительная, жизнеутверждающая сила, как ни крути. Если так, то разве она не лучше самосохранения, даже если последняя кажется самым логичным шагом? Нет. Думаю, это два совершенно разных подхода к существованию. Любовь — это опасность. Я сделала свой выбор, вот и все. Вскоре нам принесли еду и бутылку красного вина, которая, к облегчению Джулиана, по вкусу действительно напоминала вино. Пока мы ели, я думала о мужчинах, приглашавших меня на свидание за последние несколько лет, и о стратегиях противодействия, которые мне пришлось разработать. Поначалу, признаюсь, было нелегко. Я сказала Жасмин, что якобы у меня некие трудности сексуального характера, хотя никаких проблем с Александром в этой области у меня никогда не возникало. Я обожала заниматься с ним сексом настолько, что мне самой порой казалось, что это уже чересчур. Некоторым мужчинам я давала понять, что мои симпатии принадлежат женскому полу. Для других придумывала сказку про сложные отношения и обязательства на стороне. Перед одним несчастным я попросту закрыла лицо руками и плакала, пока тот не ушел. За его реакцией я украдкой наблюдала сквозь разомкнутые пальцы. Несколько минут спустя Джулиан заметил, что я витаю мыслями где-то далеко, и спросил: «Сколько ты еще планируешь пробыть в Париже?» Я подняла глаза. «Мой грант заканчивается в последних числах июня, но я скопила немного денег, а мою квартиру собираются пересдавать только в сентябре». Вот нам говорила, что в следующем году откроется место, и я смогу прочитать курс лекций в нашем колледже. Тема, конечно, очень интересная. Я имею в виду оккупацию. Я и сам проделал небольшое исследование. «Эй, давай-ка лучше занимайся своими длинноволосыми поэтами-романтиками, а история — это моё». Я думал, может, мне начать водить экскурсии. Карманные деньги всегда хорошо. «Les années noires» — 4 года, которые нужно забыть. Хотя, наверное, лучше так. Нельзя забывать. Небольшой тур по самым приятным местам Парижа. Опера, военная комендатура в здании напротив. Знаешь, теперь там офисы Берлиц и марокканских авиалиний. Потом поездка на метро к реке, на мост Биракем. Ну и, наконец, Вальдив и та жалкая скульптурка, которую они поставили в памяти евреях, отправленных в Освенцим. Неплохо. Но тебе не помешает добавить в эту программу немного человеческого. Что ж, я мог бы сводить их к Эйфелевой башне на авеню де Сюфран. Там когда-то жили сестры Тамбур, Жермен и Мадлен. Невероятно храбрые женщины, которым просто не повезло. Один дурак-сопротивленец забыл в поезде портфель со всеми адресами и явками. Квартира 38 по авеню де Сюфран превратилась в смертельную западню. Агенты гестапо следили за ней на протяжении нескольких лет. Затем мы съездили бы к отелю «Лютеция» на станции Севр-Бабилон, туда, где расположился Абвер. Ну а потом, конечно, на авеню Фош. Там обосновалась служба безопасности СС. Знаешь почему? Потому что в 1918 году маршал Фош подписал капитуляцию Германии. Ну и ну, затаили обиду. Всякий раз, когда я прохожу мимо дома 84 по проспекту Фош, я смотрю на окна последнего этажа. Именно там когда-то располагалась маленькая комнатка прислуги, в которой сотрудники СД пытали заключенных. Готов поклясться, что иногда оттуда доносится женский плач. Я ничего не ответила. «Ты какая-то грустная», — сказал Джулиан. «Тебе не нравится еда?» «Что? Нет-нет, нравится. Кстати, что мы едим?» «Какая-то утка», — он взглянул в меню и добавил. «Утка питивье. Даже не знаю, что это. Тарт, пирог. В любом случае, довольно вкусно, правда?» «Очень. Я просто думаю, мы так часто говорим, что нужно помнить прошлое. Нужно искупать ошибки тех, кто жил до нас. Учить молодое поколение, чтобы оно не наступало на те же грабли. Но вдруг все это не более чем благонамеренная болтовня?» «Что ты имеешь в виду?» «Как бы лучше выразиться?» «Мы привыкли различать священную память о злодеянии и обыкновенную злобу, затаённую на обидчика. Но так ли они в действительности отличаются?» Глубоко вдохнув, Джулиан сказал. «Думаю, тут все просто. Не уходи от вопроса». «Я не ухожу». Еще совсем недавно сербы резали боснийских мусульман в отместку за то, что в 1380 каком-то году Османская империя победила их в битве на Косовом поле. В 1380 году. Да вся сербская идентичность построена вокруг мифа о Косовом поле. Не лучше ли было просто обо всем забыть? Вынашивать обиду на протяжении 600 лет — безумие. «Согласна», — ответила я, чувствуя, как на меня снова накатывает усталость. «Или взять, к примеру, битву за Галлиполийский полуостров 1915 года. То, что случилось с войсками Анзака, произошло по вине австралийского правительства. В итоге день начала этой операции стал национальным праздником Австралии. Но вместе с тем сохранилась и обида на британских командиров. Во многом благодаря этой обиде австралийцы стали теми, кем стали. Хотя Британия потеряла в 2 раза больше людей, чем Австралия и Новая Зеландия вместе взятые. Испугавшись, что я вот-вот упущу все, чего с таким трудом добилась часом ранее, я опустила глаза, а потом вдруг поднялась из-за столика и сказала. «Спасибо за чудесный вечер. Извини, но мне кажется, пора возвращаться домой». Джулиан накрыл ладонью мое запястье. «Прости меня, я что, опять заболтался?» «Нет-нет, я просто устала». «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, просто устала. То, что я рассказала тебе раньше, как камень с души». «Погоди, я поймаю для тебя такси». Я почти не видела Тарика с тех пор, как он устроил вечеринку в честь дня рождения. На следующий день он предложил отдать свою комнату Жасмин, которой до того приходилось делить постель со мной. Я согласилась и поблагодарила его за столь щедрое предложение. И Тарик сразу же куда-то испарился, сказав на прощание, что вернется в конце недели, когда моя подруга улетит обратно в Нью-Йорк. В пьяном угаре вечеринки я не особо задумалась о том, как сильно Тарик опозорился с генералом Деголем. Сразу после этого он вышел в туалет, и разговор спокойно продолжился без его участия. Вернулся он не скоро, бледный, как простыня. Но если подумать, кто я такая, чтобы его судить? На первом курсе у меня самой случались неловкости с участием месье де Голля. Правда, меня они лишь раззадорили, и я с упоением просиживала в библиотеке все свободное время. Но не потому, что свято верила в любовь к знаниям, а потому что боялась, как бы меня снова не разоблачили. Нежелание смеяться над Тариком говорило о более глубоких, фундаментальных изменениях, которые происходили у меня в душе. Я не могла подобрать этому процессу подходящего определения, но ощущала некое тектоническое волнение. Задумавшись об этом, я вздохнула. Теперь было уже поздно менять краеугольные жизненные установки. Меня ждала настоящая работа — разложить на столе все бумаги, составить план, писать, удалять и начинать заново. Так я, наконец, приступила к написанию главы. Я услышала, как в двери повернулся ключ. Зайдя в гостиную, Тарик снял с плеча небольшой рюкзак. «Ты в порядке?» — спросила я. «Где ты был?» «Навещал одного старого друга, китаянку, которая живет на 21-м этаже в Олимпиадах. Жасмин уехала?» «Да, сегодня утром. Она мне понравилась. Я заметила». Вновь сосредоточившись на работе, я вдруг поняла, что улыбаюсь. Тарик сходил в душ, а потом вернулся в гостиную с банкой колы. Когда он уселся на диван, я нехотя оторвалась от экрана компьютера и смерила его строгим взглядом поверх очков. Но молодой человек даже глазом не моргнул. «Славная получилась вечеринка, да?» — сказал он. «Да, было хорошо». «Мне понравились твои друзья». «Спасибо». «Значит, это был тот самый приятель, с которым ты все время ходишь на обед?» «Джулиан?» «Ну, не все время, иногда». «Ну, он не твой парень, так?» «Нет, я ведь тебе уже говорила». «И он водит тебя по ресторанам?» «Он все время пытается за меня заплатить, если ты об этом». «И о чем же вы разговариваете, когда встречаетесь?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто интересно. Я видел, как он на тебя смотрит». «Чаще всего мы обсуждаем мою работу». «И все? «Ну, на днях я рассказала ему кое-что более личное». Но в основном мы говорим о прошлом. Кстати, он провел собственное исследование в моей области и даже сделал несколько интересных предложений. То есть он тоже исследователь? В каком-то смысле. А он с тобой заигрывает? Боже, конечно, нет, рассмеялась я. У нас совсем не такие отношения. Он — типичный британец, который постоянно говорит либо о пабах, либо о чае. Допив колу, Тарик сплющил пустую банку, и та неприятно взвизгнула. Как думаешь, смеется ли он над самим собой? От того, что ему все время приходится соответствовать каким-то твоим представлениям. Возможно, но он все равно не... Слушай, ситуация намного сложнее, чем тебе кажется. Поверь мне. А теперь, если ты не возражаешь, мне нужно вернуться к работе. Правда? — спросил Тарик, поднимаясь с дивана. Что правда? Что все так сложно? Я ничего не ответила. И, опустив на глаза очки, вернулась к аудиофайлу Матильды Массон. В тот же вечер я получила имейл от Джулиана. В приложении я нашла поэму польской поэтессы Веславы Шимборской под названием «Конец и начало». Джулиан писал: «Вот что я пытался тебе объяснить в нашу последнюю встречу, но у нее, конечно, получается намного лучше». В поэме говорилось о том, как после каждой войны и каждого зверства рано или поздно начинается рутинный процесс восстановления. Уцелевшие заново отстраивают сожженные мосты, хоронят мертвых. Жизнь продолжается. Пройдут годы, и лишь некоторые будут помнить истинную причину случившегося, а другие начнут скучать при первом же упоминании тех событий. Поэма заканчивалась так: «Те, кто знал, что здесь произошло, должны уступить дорогу тем, кто почти ничего не знает, и тем, кто знает и того меньше, и даже тем, кто не знает ничего. В траве, что выросла на месте, причин и следствий, должен лежать хоть кто-то с травинкой во рту и смотреть на облака». Хорошая поэма, и к тому же, как мне показалось, довольно универсальная. И все же это не последнее слово. Прочитав ее, я только сильнее укрепилась в своем давнем желании съездить в Нацвейлер, концлагерь в Вогезах. Несмотря на то, что в этом лагере держали только мужчин, я знала, Именно там убили Андре Боррель и еще трех женщин, агентов ОСО, которые спрыгнули на французскую землю с парашютами. На территории Франции не было других концлагерей, поэтому Нацвейлер представлял особенный интерес. К тому же, мне очень хотелось отдать дань уважения Андре, женщине, которая была примером для каждого из нас. Эта фраза, однажды сказанная в адрес Боррель, долгое время не давала мне покоя. Покопавшись в интернете, я узнала, что в Нацвейлер можно добраться из Страсбурга, хотя рядом не было ни железной дороги, ни автобусного маршрута. То есть мне пришлось бы арендовать машину. Вечером того же дня я прибирала на столе, как вдруг мне на глаза попалась копия «Декабрьской ночи» Альфреда де Мюссе, которую я так и не перевела до конца. Я быстро дочитала до того места, на котором остановилась в прошлый раз. Поэта повсюду преследовала загадочная фигура. Не двойник, а скорее альтер-эго. Эта фигура наблюдала за ним, когда он был ребенком, студентом, любовником и так далее. Иногда она являлась благодушным привидением, иногда — ужасным призраком. Она сидела рядом, когда умирал его отец, и стала верным спутником в его путешествиях по Европе. Следующая часть поэмы больше напоминала признание. В ней появлялось воспоминание о давно потерянной любви. Поэт лежит один в своей постели и думает о том, как когда-то в этой же самой постели его согревало тепло любимой. В память о ней он сохранил кое-какие сувениры — локоны волос, письма — и называл их «дебри д'амур». Разглядывая эти реликвии, он вспоминал вечные клятвы, произнесенные одним далеким днем. Слезы катились из его глаз, но очень скоро эти глаза не узнают собственных слез. В отсутствие двойника поэма приобрела совсем другое настроение и стала вдруг жестокой, поэтому я прекратила чтение и отложила текст в сторону. Мне оставалась только одна страница, и я решила, что переведу ее в поезде по дороге в Страсбург. Ранним вечером следующего дня, чувствуя, что слишком засиделась дома, моя старенькая домоправительница Леонка называла это состояние «казаньер», я решила немного прогуляться по городу. Кажется, Джулиан однажды рассказывал, что альтер-эго де Мюссе являлась к нему во время прогулок по саду Тюильри. Или он говорил про Люксембургский сад. Есть еще одна известная поэма «Колёк сентименталь», написанная Полем Верленом. Ее сюжет вращается вокруг двух призраков, бывших любовников, которые встретились во «Vieux Parc Solitaire Glacé», старом пустынном замерзшем парке. Возможно, мне стоило поразмыслить о ней? Найдя текст в интернете, я обнаружила, что в нем всего несколько строчек. Два призрака идут навстречу друг другу, неуверенные в том, что их любовь действительно когда-то существовала. «Видишь ли ты мою душу в своих снах?» Последняя строчка звучала так. И только ночь слышала их разговор. Я поняла, что в таких стихах покоя мне не найти, поэтому поскорее захлопнула крышку ноутбука. Как бы то ни было, в Тюильри я никогда раньше не бывала, поэтому решила отправиться именно туда. Сад не принадлежал левому берегу, который я весь исходила, будучи студенткой. А приехав в Париж во второй раз, я в основном бродила по трущобам и бывшим фабрикам. Тюильри располагался в той части города, которую монархи и императоры не украсили авеню и бульварами. Доехав до станции Лувр-Ривали, я стала подниматься на улицу, представляя, как когда-то то же самое делал майор Клаус Рихтер. Однажды, выйдя из вагона первого класса, он заметил на платформе стройноногую бандитку Жульет. Она летела по ступенькам, беззаботно виляя бедрами и придерживая рукой свою единственную сумочку на длинной лямке. Свернув на Рю-де-Ривали, она нырнула под арочные своды колоннады, где теперь прогуливалась и я. На миг мне показалось, что я слышу в воздухе трепыхание нацистских флагов. В саду Тюильри я первым делом заметила бюсты и статуи в честь римлян, которые когда-то вторглись на территорию Галлии. По французским меркам эпизод огромного исторического значения, но почти неизвестный в моей родной стране, да и в стране Тарика, если уж на то пошло. Приглядевшись к надписям на постаментах, я поняла, что не узнаю ни одного имени. Интересно, что думают другие случайные прохожие, когда видят эти каменные бороды? Я шла по аллее среди каштанов, собирая подошвами темно-серую пыль. Слева покачивались на ветру серебристые тополя. Табличка сообщала, что на их месте когда-то располагалась школа верховой езды. На город медленно опустились сумерки, но людей в парке не убавилось. Когда-то Тюильри служил личной игровой площадкой для королей, но в итоге превратился в сад для народа. Очень по-французски. Присев на лавочку, я стала думать о тех, кто ходил по этим тропинкам до меня. Когда очаровательная Жильберта Сван из романов Пруста была еще ребенком, она играла здесь в Серсо, пока издалека за ней с восхищением наблюдал юный Марсель. Матильда Массон и ее чуткий возлюбленный Арман устраивали здесь свои скромные пикники. Может, они сидели на той же самой лавочке, что и я? Может, в один из таких же вечеров Арман признался ей, что примкнул к сопротивлению? Боковым зрением я увидела, как невысокая темноволосая женщина примерно моих лет в похожем летнем платье с голыми ногами подошла к детской площадке и взяла на руки малыша. Я приехала в Тюильри, чтобы немного размяться и насладиться покоем, но вместо этого никак не могла отделаться от потока бессвязных мыслей. Чуть поодаль, среди переплетенных грабов, пара молодоженов позировала для свадебного снимка. Фотограф поторапливал их, чтобы поймать последний дневной свет. Я поднялась и сделала глубокий вдох. Пришло время возвращаться домой. Когда я выбралась к восточному выходу, примыкавшему к Луврскому дворцу, парк понемногу опустел. Гравийные тропинки сменились зеленой лужайкой с живой изгородью из тиса и самшита. Идя вдоль нее, под покровом молодой ночи, я услышала, как кто-то закопошился в темной листве. Потом оттуда показались мужские руки и ноги. Куда бы я ни посмотрела, все кусты как будто ожили. В паре метров от меня на дорогу выползли двое мужчин, поднялись на ноги и стали поправлять одежду. Впереди раскинулась лужайка, а за ней — музей, культурная идентичность целой нации, воплощенная в громаде из камня. Рядом высилась стеклянная пирамида, последняя надежда на бессмертие, «Гранд Проже» одного французского президента, чье имя я никак не могла вспомнить. Повсюду на траве валялись пакеты из-под фастфуда и пол-литровые стаканы с пластиковыми трубочками. Довольные парочки спешили обратно на Рю де Ривали.